Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в преображении. Сегодня продолжим эту тему. Пророк Иеремия говорит: «Око мое опечаливает душу мою». Плач Иеремия 3:51. На нас оказывает влияние предметы, над которыми мы размышляем. Мы делаемся постепенно подобны тем, с кем мы имеем много общения. Мы формируемся книгами, которые мы читаем. Тот же закон или принцип действует в духовной сфере. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Взирая, мы преображаемся. Вот тогда наша ответственность – употреблять средства, Бог предназначил для нашего роста в благодати, быть ежедневно занятыми духовными предметами и небесным. Однако наше изучение и созерцание истины не произведет само по себе никакой трансформации. Должно быть Божие применение истины к сердцу. Без Божьего влияния и благословения все наши старания и употребление средств ничего не составляют. И поэтому сказано: мы преображаемся, как от Господня Духа. Точно так, как несомненно, как Христова всемогущая сила в утро воскресения изменит тела Его народа из смертельности в жизнь и из бесславия в славу, так тоже Дух Святой теперь проявляет сверхъестественную силу в моральном изменении характера у тех, в которых он пребывает. Великая разница между этими двумя грядущим трудом Христа над телами верующих и настоящий труд Духа Святого над их душами является в том, что он совершится мгновенно, тогда как другой производится медленно и постепенно. Это преображение в тот же образ от славы Господней, прогрессивное переживание, как это явно подразумевается в словах «от славы в славу» и с одной степени ее в другую. Она началась при возрождении, продолжается через наше освящение и завершится при нашем прославлении. Теперь то, что глубоко волнует и часто сильно тревожит искреннего верующего, есть то, что когда он честно старается испытать самого себя, он находит так очень мало доказательства, что он преображается в образ Господний. Он не отваживается считать что-нибудь доказанным, но желает испытать самого себя. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Моральное преображение, о котором учит Писание, есть то, что снабжает доказательство духовного просветления, и без малейшей степени его все предлагаемое спасительное знание истины является только иллюзией. Постараемся теперь указать на некоторые, наиболее характерные черты, посредством которых это преображение может быть узнано. Первая черта. Где Дух Святой начал преображать душу, там Божий закон сердечно принят как правило жизни, и сердце начинает говорить словами 118-го псалма в его хвале. Ничто более ясно не отличает истинное обращение от поддельного, чем это, что тот, кто был врагом Божьего закона, начинает разумно и сердечно любить его и старается жить соответственно его требованиям. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. 1 Иоанна 2:3. Тот, кто рожден свыше, имеет новый вкус, так что он теперь наслаждается тем, чего он раньше не любил. Он теперь начинает доказывать, что это не временное расположение, но величайшее удовольствие в мире стремиться быть святым, как Бог свят, любить его до высшей степени и жить для Его исключительно. Вторая черта. Жизнь самоотвращения. Возрожденная душа сознает, что Бог от нее требует полного и постоянного подчинения, и что дар Его возлюбленного Сына возложил на нее беспрестанную обязанность служить, угождать и прославлять Его. Но даже самые духовные люди сознают, что они освящены только частично в этой жизни. Они сознают, что требует закон, и что Бог имеет право ожидать от нас безгрешного совершенства. Но какую жизнь самоотвращения это должно произвести в результате? Если мы просвещены, чтобы увидеть, что закон духовен, то неизбежным результатом для меня должно быть увидеть и почувствовать, что я плотян, предан греху. Римлянам 7:14. И поэтому должно быть постоянное чувство самоотвращения, голод и жажда по праведности, борение и моление. Третья черта. Неподдельное смирение. Принимая во внимание, что только было сказано, нетрудно увидеть, почему смирение представлено во всем Писании как преобладающая черта тех, кто оживотворены Духом Святым. Лицемер, на опыте не познавший Божий закон, никогда не переживший умерщвление законом, Римлянам 7 глава с 9 по 11 стих, тогда, чем больше он религиозен, тем более гордым и высокомерным он будет. Но с искренним верующим будет как раз противоположное. Нет большего доказательства, что человек, невежда в истине спасительно и чушь Христу экспериментально, как духовной гордости господствовать в его сердце. Бесстыдный фарисей, слепо по отношению своего характера и смысла закона, был готов сказать: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Тогда как кающийся мытарь, видя себя во свете Бога, не осмелился поднять свои глаз к небу, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Гордые религиозники времен Христа восклицали: «Вот мы видим» Иоанна 9:41. Но святой псалмопевец молился: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» 118 псалом, 18 стих. Тысячи заблужденных людей, которые претендуют, что они христиане, трубят везде о их посвящении, победах и достижениях. Но апостол Павел сказал: «Братья, я не почитаю себя достигшим» Филиппийцам 3:13. Четвертая черта. Возрастающее представление Божьей доброты. Чем больше пробужденная душа видит себя в свете Божьем, тем больше она обнаруживает, сколько еще в ней того, что противно его закону, и в каких отношениях она ежедневно согрешает. Чем яснее она сознает, насколько она лишена славы Божией, и насколько она не подобна Христу по характеру и поведению, тем глубже начинает она ценить благодать Божию через ходатая. Кроткий человек с сокрушенным сердцем находит, что обетование Евангелия соответствует его обстоятельству. Никто, кроме одного, кто силен спасать, может искупить такого несчастного. Никто только, Бог всякой благодати, 1 Петра 5:10, проявит благосклонность к недостойному. Достоин Агнец теперь его песть. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. 113 Псалом, 9 стих. Его сердечное признание. Это постоянное применение Духом Святым закона к совести верующего, которое приготовляет его к принятию утешения и довольствия Евангелия. Когда ум совершенно убежден, что Бог может, сообразно с его почестью, охотно оказать благосклонность совершенно нагому, беспомощному, несчастному, виновному, заблудившемуся и заслужившему ад человеку, и стать отцом и другом ему, он становится счастливее, чем если бы весь мир принадлежал ему. Когда Бог становится его ощутительной участью, тогда в все остальное становится совершенно незначительным. Смоковница может не расцвести и может не быть плода на виноградных лозах, однако он будет радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Аввакума 3.18. Апостол Павел, хотя узник в Риме, немало не унывая восклицает: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Филиппийцам 4.4. Пропорционально, как процветает благодать в нашем сердце, увеличивается в нас наша благодарность. Вот тогда некоторые основные результаты, произведенные пробуждением или трансформацией посредством Духа Святого. О, как чудно действие Духа Святого в пребывании верующего! Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа Святого.